Территория бывших Соединенных Штатов Америки. Вашингтон. Округ Колумбия. Владение клана Ван Хоторнов. Здание Пентагона. Минус 20 этаж. Коридор. 5.14. Сомнения и колебания ведут к 100% провалу. Неуверенность – прямой путь к поражению. Оказался в трудной ситуации немедли. Бей первым и желательно как можно сильнее. В худшем случае выиграешь себе время. В лучшем устранишь угрозу до того, как она станет смертельной. Так учили боевых магов холодного предела. Слишком долгие раздумья в бою почти всегда гарантировали воинам гибель. Будешь останавливаться – умрешь. Станешь медлить – погибнешь. За этими нехитрыми на первый взгляд истинами стоял опыт тысячи битв и сражений, через которые прошли колдуны рода Строгановых за 300 лет существования клана. Мы не изобретали велосипед, мы действовали так, как нас обучали наставники, ведь у них имелись рецепты почти на все случаи жизни. Оказался в незнакомом месте с потенциальным количеством врагов поблизости, топтаться на месте уже точно не пойдет на пользу твоему здоровью. Дай противнику чем-нибудь заняться, а сам побыстрее сваливай оттуда, сметая перед собой любую преграду. Сказано, сделано. И вот уже две снежных гончих отправляются развлекать охрану здания бывшего Министерства обороны пиндосов. А мы с Полиной в припрыжку несемся в сторону лестничного пролета наверх. Оставаться в растревоженном осинном гнезде определенно будет большой ошибкой. Вряд ли нас ждут с поздравлениями и цветами. Следовало валить и как можно скорее. И как частенько случается, первоначальный план рухнул, не успев толком начаться. Прямо на нашем пути открылся портал, откуда вышла девица в черных облегающих одеждах. Она пошла в нашу сторону твердой походкой абсолютно уверенного в победе бойца, разглядывая с легким прищуром, как если бы прикидывала, кого первым прикончить. Выглядела она весьма представительно, если не сказать больше серьезно. Предчувствие опасности взывало. Эмоциональный фон существенно просел, сигнализируя о тотальной враждебности гости. Никто ничего не говорил. Зачем? И так все понятно. 3 удара сердца, и в коридоре вспыхнул поединок 3 воинов. Почти с первых мгновений стало понятно, что нам противостоит очень сильный и опытный соперник, имеющий за плечами немало побед. Взмах клинка, разворот. Меч буквально в миллиметре пролетел мимо шеи вражеской ведьмы. Одновременно Полина сделала рывок вперед, подсекая ногу слишком шустрой противницы. И я, и названная сестренка, еще с самого начала перехода через портал, балансировали на грани обращения в боевую ипостась. Так что двигаться начали сразу же очень быстро. Но для девицы в черном это не стало большой неожиданностью. Легкое отклонение назад, пинок по шесту. И она, как ни в чем не бывало, отбила нашу атаку, чтобы почти сразу же перейти в контрнаступление. Скользящий шаг вперед, обманный финт. Я поневоле отшатнулся назад, поверив, что сейчас последует удар слева. Но вместо этого, закованная в твердую перчатку с острыми заклепками рука, от души врезала мне в район печени, без проблем пробив каркас из магической энергии. Меня отшвырнуло с дикой силой назад. С кхеканьем впечатала в стену, выбив дух и на какое-то время выведя из игры. Она не уступала нам ни в скорости, ни в силе, причем в опыте и навыках очень сильно превосходила. Увидев, как я рухнул на пол, Полина на шаг отступила в сторону, закрывая меня и не давая противнице добить поверженного врага. Девица усмехнулась и слегка тряхнула головой, а затем исчезла из поля зрения, чтобы появиться точно за спиной колдуньи клана Строгановых. Я успел в последнюю секунду. Прямо из положения лежа швырнул в нее ледяную стрелу, давая время сестрице развернуться на 180 градусов. «Это повелитель пространства!» – выкрикнул я, вскакивая на ноги и ударяя белым безмолвием туда, где еще мгновение назад находилась противница. «Вот черт! Да эта сука ведь скользнула в короткий портал!» Стало понятно, с кем мы имеем дело. Кто-то из верхушки рода Ван Хоторнов почтил своим присутствием нарушителей секретного объекта. Полупрозрачный поток бесполезно ударил в стенную панель, покрывая пластмассу свежей корочкой льда. Схватка вспыхнула с новой силой. На этот раз колдунья Ван Хоторнов то и дело появлялась и исчезала, постоянно ныряя в короткие порталы. Удары сыпались отовсюду. Иногда начинало казаться, что нам противостоят сразу два врага, а не один, двигающийся с сумасшедшей скоростью. Никогда до этого я не дрался с боевыми магами из клана стихии пространства и никогда не думал, что они могут оказаться настолько страшными противниками. Выпад, взмах, удар, разворот, блок, контрудар и снова провал в попытке дотянуться до неуловимой стройной фигурки. Очередная серия атакующей связки ушла в пустоту. И пришла очередь Полины получить жесткий удар в корпус, отлетая далеко в сторону. Только в отличие от меня, сестренка не растерялась и еще в полете сумела извернуться, мягко приземлившись на обе ноги. Ну хоть кто-то из Строгановых демонстрирует класс. Стыдно признаться, но эта бойкая девка нас здорово сумела прижать. В какой-то момент так случилось, что мы уже пятились назад, лишь легко огрызаясь на следующие бесконечным потоком выпады, с единственным желанием сохранить себе жизнь. Боевые заклятия на таких скоростях скорее мешали, чем действительно помогали. Уверен, используя мы в поединке лишь магическую энергию, победа досталась бы нам без всяких проблем. Но, к сожалению, сражение перешло в ближний бой, и применять что-либо убойное стало попросту невозможно. Вскоре я понял, что еще чуть-чуть и нас тут просто прикончат. Враг был очень хорош. Нереально хорош, если можно так выразиться, совсем из другой лиги. Мы сражались точно так, как нас обучали. Быстро, расчетливо, предельно экономно, не тратя лишние силы. Никаких картинных поз, никаких красивых стоек. Во главу угла поставлена лишь беспощадная эффективность. Все удары четко выверены и не раз отработаны на многочисленных тренировках. Стремительный и неудержимый напор согласованных атак, должный смести любого врага, не достигал своей цели. Два сокрушительных урагана из стали все время попадали в пустоту. Ничего не помогало достать неуловимую магичку из рода Ван Хоторнов. Нам банально не хватало для этого опыта. Это вам не рядовые боевые маги малых родов и не мирные патриархи, не применявшие магию в битвах. Ее специально готовили для таких схваток, с ранних пеленок тренируя именно для борьбы с вражескими колдунами. Прямо как меня с Полиной, за исключением того, что у пространственницы явно имелся за плечами более богатый багаж в плане убийства других одаренных. Она не собиралась отступать или брать в плен, только полнейшая ликвидация и наши мертвые тушки, лежащие на полу, устроят фурию в черном. Я осознал эту мысль очень четко и принялся действовать. Выбора не оставалось, или мы, или нас. Коридор покинет лишь одна сторона победитель. Отскок назад, остановился, замер, раскинув руки по бокам. Энергия хлынула мощным потоком, преобразовываясь и превращаясь в податливую силу. Полина моментально поняла мой маневр и с утроенным рвением ринулась на противницу, отвлекая ее от меня и не давая помешать осуществлению задуманного. Вздох. Руки взлетели над головой, формируя в воздухе невидимую обычному человеческому глазу воронку. Выдох, и через нее устремилась полноводная река собранной магии в виде нестандартных боевых чар. Белое безмолвие, сконцентрированное и многократно усиленное в сжатую полосу, ударило в потолок и растеклось плотным туманом по коридору. «Вечный лед!» – крикнул я, ощущая, как колдовская сила высвобождается из рисунка плетения. Буквально за 2-3 секунды на участке пространства в 10 на 2 метра шириной температура упала с плюс 20 до минус 100 градусов по Цельсию. Невообразимый перепад, прошедший за максимально короткое время. Полина охнула и, не выдержав, упала на одно колено. Я тоже тяжело опустился, чувствуя боль от невероятных нагрузок. Даже создание холода, к коим относились и мы, не смогли без последствий пережить миниатюрный Армагеддон, устроенный в отдельно взятом коридорном отрезке Пентагона. Удар был по-настоящему страшен для всего живого в радиусе поражения. Мало кто из биологических созданий способен выжить после такого. Но колдунья Ван Хоторнов смогла. Точнее, сумела ускользнуть в самый последний момент, наверное, успев ощутить, что грядет нечто смертельно опасное. Прыгнула в созданный портал, с трудом уворачиваясь от разливающегося вокруг абсолютного холода. И лишь правую руку и бок ей не повезло выдернуть из-под удара. Я видел, как ее кожа потрескалась, и кровеносные сосуды начали взрываться, реагируя на превращение жидкости в твердое состояние. Со стороны показалось, будто из тела девушки вырвали здоровенный кусок мяса, заодно превратив верхнюю конечность в окровавленный огрызок чего-то очень нелицеприятного, с кусочками ткани, рваными сухожилиями, изломанными костями и большим количеством крови. Послышался громкий вскрик. Мне все же удалось ее достать. Отлично. Портал схлопнулся, оставляя нас одних в коридоре. «Вот сука!» От души выругалась Полина, устало вставая с колен. «Откуда она вообще взялась? Шустрая мразина!» «Да уж, задала нам трепку», — сказал я, с трудом поднимаясь с пола. «Еще немного и трындец. Повезло еще, что без оружия была. Так бы сразу прикончила. Умеет драться, зараза!» «Как ты думаешь, кто это был?» Я пожал плечами. «Скорее всего, кто-то из верхушки клана Ван Хоторнов. Как бы не сам мастер войны. Чуть не прикончила нас». Я сделал несколько шагов в направлении выхода и застонал, останавливаясь. «Черт, как больно!» Посмотрел вниз и только сейчас заметил, что ранен. Шипы на боевой перчатке ведьмы пробили встроенную пластину защиты комбеза. Из неглубоких ран текла кровь. В пылу боя совершенно не обратил на это внимания. «Ну здорово! А если бы она мне попала по голове? Тут уж никакая броня не поможет. Интересно, и как это она умудрялась пробивать магический щит? Перчатка, артефакт? Похоже на то. Гадина. Жаль, прикончить не удалось. Подозреваю, что мы с ней еще обязательно встретимся. Надо убираться отсюда, пока еще кто-нибудь похожий не приперся. Второй раз нам уже вряд ли так повезет». Сестрица кивнула и двинулась следом. Предстояло преодолеть еще немалый путь, чтобы очутиться снаружи. Очень скоро нам повстречались обычные солдаты из числа местной охраны. Стрельба из штурмовых автоматов, несколько выстрелов из подствольника, запущенный снаряд из ручного гранатомета, парочка пусков из портативных ракетных комплексов – все это показалось детской игрой после недавней схватки. Мы без труда прорвались через установленные заслоны, безжалостно уничтожая всех встреченных людей на пути. «Что будем делать с персоналом?» – спросила Полина, когда нам попался первый штабной сотрудник в военной форме, но без оружия. Я думал недолго. Да и о чем тут рассуждать? «Всех в расход!» – коротко бросил я, равнодушно обходя что-то лопочущего солдата. «Это американская военщина на службе Ван Хоторнов. Чем больше их уничтожим, тем лучше. Не церемонься с ними. Они бы с нами не церемонились». Полина кивнула и одним ударом заточенного кончика шеста снесла пентагоновцу голову. Оставлять живых, проявлять милосердие – не в традициях боевых магов, находящихся на войне. А мы как раз на ней самой и находились. Так что вперед. Уверен, выбраться будет довольно непросто.